«Джесс, подожди», — говорю я. «Ты сказал, что вы с Беном не виделись больше 10 лет. Так когда же вы вновь встретились?» «Недавно». «И это же было после той поездки, правильно?» «Да, с тех пор я его не видел». Я немного подождала, пока он продолжит свой рассказ. Тишина. «Я должна спросить», — говорю я, — «что, черт возьми, произошло в Амстердаме?» Я пытаюсь свести все к шуткам, но, кажется, там случилось нечто важное. То, как изменился его голос, когда он заговорил об этом. На секунду лицо Ника превращается в маску. Тогда он будто вспоминает, что нужно улыбаться. «Ха, да ничего, мальчики это мальчики, сама знаешь». Внезапно на нас обрушивается порыв ледяного ветра, срывая листья с деревьев и подбрасывая их в воздух. «Боже!» — говорю я, обхватывая себя руками. «Ты дрожишь», — замечает Ник. «Наверное, продрогла». «Ну да, на самом деле, эта куртка не предназначена для холода. Но это лучшее, что можно было откопать в примарке. Хотя я сильно сомневаюсь, что Ник знает о примарке. Магазин одежды с очень низкими ценами в Великобритании. Он тянется к моим волосам. «Извини», — говорит он. «Я не хотел тебя напугать. У тебя в волосах застрял лист. Сейчас я его достану». «Там, наверное, чего только нет», — отвечаю я, пытаясь обратить все в шутку. «Еда, окурки, все на свете». Я ощущаю тепло его дыхания на своем лице, его пальцы в моих волосах, когда он распутывает лист. «Вот», — он вытаскивает и показывает его мне. «Это сухой коричневый лист плюща. Его лицо так близко. На секунду мне кажется, что он меня поцелует. Столько лет меня никто не целовал. Я чувствую запах его туалетной воды, а под ним — теплый аромат кожи. Я ловлю себя на том, что позволяю своим губам слегка приоткрыться. Внезапно мы снова погружаемся во тьму». «Чёрт!» — ругается Ник. «Это из-за сенсорных датчиков». Мы стояли неподвижно. Он машет рукой, и они снова включаются. Но то, что происходило между нами, полностью разрушилось. Я моргаю, чтобы избавиться от световых пятен в глазах. О чем, черт возьми, я думала? Я пытаюсь найти своего пропавшего брата. У меня нет времени на такое. Он отходит от меня. «Хорошо», — говорит он, не в силах встретиться со мной взглядом. «Может, спустимся обратно?» «Эй!» — окликаю я его, когда мы идем обратно в квартиру. «Мне нужно ванную. Мне необходимо взять себя в руки». «Показать тебе дорогу?» — спрашивает Ник. Хоть он и отнекивается, но явно нередко бывал в этой квартире. «Нет, сама найду», — говорю я. «Спасибо». Он возвращается к остальным, а я бреду по тускло освещенному коридору. Под ногами толстый ковер. Стены увешаны живописью. Я иду и на ходу открываю двери. Не знаю точно, что ищу, но знаю, я должна отыскать что-то, что расскажет мне об этих людях, о том, какое отношение Бен имел к каждому из них. Я нахожу две спальни. Одна очень мужская и немного безликая, как номер в шикарном бизнес-отеле, другая более женская. Похоже, что Софи и Жак Минье спят в разных комнатах. Любопытно, хотя, может, это и неудивительно. Рядом со спальней Софи находится платяной шкаф размером с комнату, с рядами туфель на высоких каблуках и сапог умеренных оттенков черного, коричневого и бежевого, вешалками с платьями и шелковыми рубашками, дорогими свитерами с тканевыми вставками. В одном углу стоит богато украшенный туалетный столик с тонким антикварным креслом и большим зеркалом. Я думала, что только у семейки Кардашьян и людей из кино есть такие изыски. Ванная комната огромная, с большой римской ванной, отделанной мрамором, раковиной для него и для нее. Следующая дверь ведет в туалет. Если вы богаты, то, на мой взгляд, вы не писаете там же, где купаетесь в ароматических маслах. Я быстро роюсь в шкафчиках, но не нахожу ничего, кроме нескольких дорогих упаковок мыла под названием «Санта Мария Новелла». Кладу в карман пару кусочков. Комната напротив туалета, похоже, является чем-то вроде кабинета. В центре стоит огромный антикварный письменный стол с обитой бордовой кожей столешницей. Напротив него висит большая черно-белая фотография обнаженной женщины. Какое-то мгновение я смотрю на это, ошеломленная. Кажется довольно странным, что такая вещь висит в кабинете, не очень-то подходит для работы. Но если работать из дома, то можно делать все, что хочется. Я проверяю ящики письменного стола. Они были заперты, но взломать такие замки для меня не проблема. В одном из ящиков листы бумаги. Похоже, не хватает первого листа, потому что остальные пронумерованы 2 и 3 соответственно. Похоже, что-то вроде прайс-листа. Нет, отчетность. Тут до меня доходит. Вина. Я вижу винтаж и премьер крю. Количество купленных ящиков, я замечаю, что их никогда не бывает больше 4. Напротив каждого вина проставлена цена. Господи! Некоторые из них, похоже, обходятся в 1000 евро. А затем напротив каждой из записей что-то похожее на имя человека. Кто тратит столько денег на вино? Я шарю в глубине ящика и нащупываю что-то маленькое, на ощупь напоминает кожу. Это паспорт. Судя по всему, довольно старый. Светлее, чем мой бордовый паспорт. На лицевой стороне у него золотой круговой рисунок и несколько иностранных букв. Может быть, это русский паспорт? Он выглядит устаревшим. Я открываю его, а там черно-белая фотография молодой женщины. У меня такое же чувство, когда я смотрела на тот портрет над камином. Откуда-то я ее знаю. Хотя я не могу припомнить, откуда. Ее полные щеки и губы, длинные вьющиеся волосы, выщипанные тонким полумесяцем брови. Внезапно меня осеняет. Это Софи Менье, только на 30 лет моложе. Я снова смотрю на обложку. Так что, она на самом деле русская или откуда-то оттуда, а не француженка? Очень странно. Я задвинула ящик. В этот момент что-то с глухим стуком падает со стола на пол. Вот черт! Я быстро поднимаю предмет. Слава богу, не разбилась. Фотография в серебряной рамке. Роскошная, статусная. Почему я не приметила ее раньше? Должно быть, была слишком сосредоточена на ящиках? На фото несколько людей. Сначала я узнаю одного человека. Жака Менье, мужа Софи. Он мужчина с картины. А рядом с ним Софи Менье. Где-то между ее нынешним возрастом и фотографией на паспорте с подобием улыбки, которая больше походит на холодную гримасу. И трое детей. Я хмурюсь, вглядываясь в их лица, затем наклоняю фотографию к себе, пытаюсь поднести ее к свету. Два подростка. Мальчика и маленькая девочка. Мальчик помладше, с копной светлых волос. Я видела его раньше. И вдруг меня осеняет. Фотография в квартире Ника рядом с яхтой. Маленький мальчик и есть Ник. Стоп. Стоп, в этом нет никакого смысла. Разве что... Нет, не может быть. Тот мальчик, что постарше, с темными волосами, почти мужчина, полагаю, это Антуан. А крошечная девочка... Я вглядываюсь в нее повнимательнее. В этом хмуром взгляде угадывается нечто знакомое. Это Мими. Люди на фотографии... Они... И тут я слышу, как кто-то окликает меня по имени... Черт, как долго я здесь нахожусь! Дрожащей рукой я откладываю фотографию и бегу через комнату, выглядываю в коридор. Дверь в конце коридора все еще закрыта, но вдруг она приоткрывается. Я бегу через коридор в туалет. Рядом раздается голос Ника. «Джесс?» Я снова открываю дверь в туалет и выхожу в коридор со своим лучшим выражением невинного удивления. Мое сердце колотится где-то у самого горла. «Эй!» — говорю я. — Все хорошо? — О, — смущается он, — я просто... Ну, Софи хотела убедиться, что ты не заблудилась. Он улыбается улыбкой милого парня, и я думаю, я совсем не знаю этого человека. — А, нет, — говорю я, — все в порядке. Невероятно, но мой голос звучит без дрожи. Я как раз возвращалась к вам. Я улыбаюсь, но в голове крутится «они семья». «Они — семья! Славный парень Ник, холодная София и пьяный Антуан, и тихая, напряженная Мими. Что здесь происходит.